Запустить динамомашину ни Добрынин, ни Воплахов даже не пытались. Они были в технике людьми темными, и оба чувствовали смешанный страх и уважение по отношению к любой механике, а тем более к такой, которая рождала электричество. Но вот засерело за окном, рассеялась темнота, и в холодной тишине дома, согреваемые только выигранным в карты у военных спиртом, обрадовались контролер и уркуемец, и оба подошли к окну. «Ну вот, выжили!» — все-таки вздохнув, сказал осипшим голосом Добрынин. «Теперь можно и в дорогу собираться!» — Воплахов кивнул. «К старухе пойдем?» — спросил Добрынин, припомнив одновременно, что говорила эта старуха о русском народе. «Надо пойти!» — наконец нарушил молчание Воплахов. «Собак даст!» «Ну хорошо!» — произнес народный контролер, как бы успокаивая самого себя. И тут же задумался он о том, что надо бы старухе что-то подарить от имени русского народа. Но как он не задумался, а ничего придумать не мог. Полез он в свой вещмешок, нашел там пачку обрезанных кожаных страниц с древними письменами, книжки. Но ничего такого, что сгодилось бы для подарка, оттуда не выудил. «Я к этому загляну», — сказал неопределенно Добрынин. И пошел в комнату радиста Петрова. Комната была раза в два, меньше той, в которой они жили. На специальном столике громоздились странные железные аппараты, составлявшие радиостанцию. Тут же справа стоял комодик, а в углу тумбочка. Вместо кровати в комнате на полу валялся матрас, возле которого чернела перегоревшими углями бочка-буржуйка. «Скромно жил японец», — подумал Добрынин. Заглянул в комод и тут же обрадовался, заметив разные мешочки с провизией. «Эй, Дмитрий, глянь сюда!» — крикнул он погромче, чтобы уркуемец в соседней комнате мог его услышать. Уркуемец, зайдя в комнату и оценив содержимое комодика, улыбнулся многозначительно. «Как ты думаешь, если вот это старухе подарить, она обрадуется?» — спросил Добрынин. «Как не обрадоваться?» — уркуемец кивнул. «Каждый человек обрадуется». «Я каждым не говорю», — перебил его народный контролер. «Я той старухе, у которой собак возьмем. Обрадуется, обрадуется». Воплахов снова закивал. «Ну так давай, выбери, что нам с собой взять, а остальное ей отдадим», — приказал Добрынин и ушел в большую комнату. В большой комнате народный контролер уселся на свою кровать, посмотрел на морозные оконные узоры, задумался. Путанные мысли перебивали друг друга в его голове и вообще вели себя как дети, так что захотел бы даже Добрынин прикрикнуть на них, чтобы умолкли. Вот опять предстояла ему дорога, и опять неизвестно куда, что здесь он оставит позади себя. Что толку от того, что проверил он количество заготовленной пушнины, если пушнина-то поехала в чужую страну? Почему о том, что здесь происходит, должен знать товарищ Волчанов, какие-то неизвестные члены политбюро? Это же самое неизвестно товарищу Тверину. Почему тот же Волчанов, приехав проводить его на аэродром, ничего не сказал ему о японских революционерах? Вопросы сыпались на Добрынина, и, казалось, мысли его больше не подчиняются голове и не пытаются помочь народному контролеру разобраться с происходящим. А тут еще не кстати вспомнилось ему прошлое пребывание в Хулайбе, вспомнился коммунист-оборотень Кривицкий, которого судили Национальным якутским судом. За что судили? За исчезновение уркуемцев, за то, что по ночам японцам отдавал заготовленную пушнину. Уж не этим ли самым японцам отдавал он соболей? Неужели зря его принесли в жертву? Но как же быть с двумя погибшими контролерами, навечно оставшимися в полупрозрачном льду? «Нет, — думал Добрынин, — не был он невиновным».